Но вот вслед за этой песней прозвучит еще одна дворовая песня, написанная из двора и написанная из детства. Она посвящена человеку по имени Миша, а прозвище его было «Сделай пачу». Миша, сделай пачу, или просто Миша пачу. Пачу от слова «пачка», лицо, физиономия там, и так далее. Был этот человек Миша пачу, убогий. Он ходил по дворам и доставлял огромное удовольствие своим существованием нам, в ту пору детям. И спустя уже многие годы Мише Пачу посвящается песня.